«Мистер Хелм? Эрик? Мат?» — говорила девушка. Лорна и покорный слуга повернулись к ней одновременно. Марта вспыхнула. «Я не понимаю». «Чего?» «Папа говорил. Никому не известно, как зовут его на самом деле». Слыхать, как великолепного мака запросто именуют папой, было весьма странно. «Папа не настолько глуп», — заметил я наставительно. «И хотел сказать, никому не положено знать настоящее имя, но ведь заведующий зверинцем вроде нашего не может всерьез предполагать, будто ни у кого из подопечных не достанет нюха. Я узнал настоящее имя по чистой случайности». Марта выжидающе молчала. Увидел, как начальник садится в свой автомобиль. Парковал его он всегда на весьма предусмотрительном отшибе, и все же приметил номерной знак, остановил такси и на всякий случай проследил, куда направляется босс. Он сам учил меня висеть на хвосте по правилам, запомнил адрес и через полчаса установил. Мистер Артур М. Боден, достойный чиновник безобиднейшей правительственной службы, жена, один ребенок, дочь. Воспоследовала пауза. Потом Никки, виноват Марта, произнесла. Мама скончалась 2 года назад. Соболезную, совершенно искренне. Очередную паузу, весьма неловкую, разумно прервала пришедшая на помощь Лорна. А я перебирала старые архивные материалы, не имевшие касательства к нашей организации. Наткнулась на знакомый почерк. Переписка, финансовый отчет и заявление. Подпись «А. Мак Жилеврей Боден» или просто «Мак Боден». Видимо, твой отец недолюбливал имя Артур с малых лет. Переписка старая, до военных времен. Тогда он расписывался и рассылал бумаги несомненно беспечнее. Марта облизнула губы. «Хороши оба. Суют носы куда следует и не следует. Что, заняться больше было нечем, а?» «Детка», — заметил я, — «мы работаем на твоего папу. Ежели он велит, рискуй, рискуем. Прикажет, умри, умрем. И нас очень занимает все, относящееся к работодателю. Не годится сплетничать о маленьких находках внутри конторы. Но временами чуток добавочных сведений оказывается изумительно кстати, как, между прочим, сейчас. И, полагаю, Мак догадывался о нашей осведомленности». «Неужели?» — ядовито спросила Марта. «Убежден. Послать ко мне такое никчемное с профессиональной точки зрения существо, снабдить его целыми перечнями засекреченных имен и не рассчитывать на познание и сообразительность адресата, значил бы просто лишиться дочери. Я не допустил бы, что Мак способен довериться подобной особе, и свернул бы тебе шею. Почему, поясню, ежели понадобится». «Кстати», — вмешалась Лорна, — «есть предположение, что к сонму олимпийских божеств мистер Боден все-таки не принадлежит, сверхъестественными свойствами не обладает. В частности, Мак не пулестоек, не ядонепроницаем и не противоударен, и похитить его можно, как любого прочего». «Что это значит?» «Мир буквально кишит ненавидящими твоего отца людьми», — сказала Лорна. «А мы на свой лад очень его любим и хотим заручиться возможностью спасти, либо отомстить, ежели, не доведи Господи, возникнет подобная нужда. Куда способнее действовать, зная настоящее имя, возможные жертвы». «Но благодарение Богу папа не погиб и не исчез», — возразила Марта. «Он чуть ли не каждый день болтает с вами по телефону». Я хмыкнул. «Что творится?» — прошептала Марта. «Тебе лучше знать», — отвечал я. «Ну-ка выпьем дружно и залпом, это сейчас необходимо». «Я не знаю ничего», — промолвила девушка, отирая губы тыльной стороной кисти. «Папа велел вызубрить списки, передать вам. Сказал, сведений здесь вполне достаточно, и назвал код. А упала, Б пропала». Лорна вовремя осеклась, не сказала ни полслова, лишь выразительно покосилась в мою сторону. Еле заметно кивнув, я произнес: «Кто-то играет на огромную ставку и готов мошенничать любым способом. Сенатор Эллен Лав прорывается к верховной власти. В Америке Латинской она попыталась бы учинить государственный переворот, привлечь и соблазнить посулами армию. В Северной Америке войска подобными вещами не раззадоришь».